Глава 14. Над столом на пару секунд повисла тишина. «А я говорил, что нужно просто взять милашку и увести без лишних слов», — напомнил Ариас. «Сами виноваты, что ленитесь возиться». Таор повернулся, мрачно оглядывая меня. Я почувствовала, что вариант его в целом уже устраивает, и поспешно заговорила. «Я хотела сказать, что готова согласиться, если вы примете мои условия, Бэры», — проговорила я с отчаянной смелостью безоружного матроса, лезущего под танк. Брови Таора поползли вверх. Дрей впервые открыто улыбнулся, Ариас мгновенно расхохотался, даже Крис издал какой-то звук. «И какие же условия ты нам выдвигаешь, Миса?» — с широкой улыбкой ответил за всех Дрей. Наверное, как удивленные львы взирают на блеющего им в лицо ягненка, так и эти воины смотрели на то, как я высказываю им какие-то условия. Им, тем, кто мог и не спрашивать, но мне терять было нечего. Я уже раз согласилась без условий и второй раз попадаться в эту ловушку не желала. «Меня не надо возвращать сюда, после я хочу попасть в столицу». Я максимально выпрямилась под общими взглядами. «Что еще?» — с любопытством сощурился Таор. «Еще я хочу гарантии, что вы не причините мне вреда. Не бросите, не продадите кому-нибудь, когда стану не нужна», — осмелела. «Поэтому...» «А, это не все», — хмыкнул Дрей, и теперь они расхохотались дружно. «Не все», — подождав, пока они отсмеются, я отчаянно добавила. «Поэтому хотела бы заключить с вами договор на крови». Я сказала так, потому что слышала, что договор на крови самый надежный, и никто не может его нарушить по законам их религии порядка. В ответ Дрей с улыбкой прикрыл веки пальцами. Таор весело стукнул кулаком по столу, так что он заметно содрогнулся, а я подпрыгнула. «Договор на крови? А теперь я бы выпил браги. Бык, а ну тащи нам кувшин». «А что?» — раззадорился Дрей. «Не пустить ли нам кровь, а, брат?» Таор в ответ загоготал. Внезапно его тяжелая рука опустилась мне на плечи. Порядком струхнув к этому моменту, я обмерла, взирая на вооруженного мужчину. «Ты храбришься, окруженная превосходящими силами, маленькая Миса. Достойно. Мы уважаем силу духа». Таор потрепал меня по плечу. Не ощущая в себе никакой силы духа, а только одну дрожь, которую с трудом сдерживала, я ждала их решения. Тяжелая рука Таора крепко придавливала меня к скамье. Мечтательно вздохнув, Ариас медленно положил ладонь под подбородок, окидывая меня нежно-томным взглядом. «Человеческая милашка, хорошенькая лисичка», — сладко произнес он. «Подозреваю, ты не понимаешь, о чем просишь». Я посмотрела на Ариаса, очень надеясь, что он не достает второй рукой свой узкий нож. Ответить мне не дали. «Вряд ли понимает», — согласился Таор, наклоняясь ко мне. Его голос был непривычно мягок. «Иногда мы клянемся на крови. Но обычно это свадебные клятвы, порой клятвы верности, реже — мести. Серьезные, пожизненные клятвы. К ним совсем не относятся рабочие контракты с человеческими девчонками». Улыбнувшись, волк показал зубы заостренными клыками. Принесший кувшин и стаканы бык мрачно глянул на волка, и последний замолчал до тех пор, пока бык не отошел к стойке на другом конце зала. «Ее опасения понятны», — наконец согласился Дрей, наполняя свой стакан. «Тебе понятны, ты же понятливый волчок, а мне не все ясно. Что такого четверо мужчин могут сделать с одной милашкой?» — невинно вопросил Ариас, картинно хлопая голубыми глазами. «В чем проблема? Я бы хотел порассуждать об этом. Может, просветишь меня, Лиса?» Возмущенно посмотрела на него, но ответить не успела. Таор с усмешкой продолжил. «Нам всем понятны твои опасения. Ты хочешь получить гарантии. Что ж, вполне разумно. Предлагаю тебе не кровь, но слово великородного». «Так», — пропищала я внезапно истончившимся голосом. «Думаю, что примем твои условия, кроме договора, да?» Он обвел глазами спутников и, получив согласные кивки, заговорил серьезнее. «Взамен Я хочу получить попутчицу без капризов, слез, истерик. По большей части молчаливую. Мне не нужна помеха. Собственно, это причина, по которой мы разговариваем с тобой, Лиса. Таур поднял бровь, выделяя слово «разговариваем». «Я это понимаю», — признала я. «Дорога тяжела. Это не трактир. Там нет посетителей и пирогов. От тебя нужны выносливость и терпение», — произнес Дрей. «Ты должна быть послушной, без вопросов. Не мешать нам, а помогать. Делать, что велят», — добавил Ариас. «Хорошо», — я кивнула и, помедлив, добавила. «Даю слово, что буду такой попутчицей. Постараюсь быть». «Дорога покажет», — хмыкнул Таор. «Взамен я готов выполнить твои условия. Не буду принуждать лечь со мной, не причиню нарочно боли, не убью, не брошу, и при любом исходе нашего мероприятия переправлю в столицу, раз уж ты того хочешь. Даю слово волка». Сильная рука сжала мои плечи, прежде чем отпустить. «Присоединяюсь, даю слово мага», — серьезно подтвердил Дрей. А вот Ариас помедлил с ответом, задумчиво прикрыл глаза. «Даю слово змея с оговоркой. Если мисса сама меня не попросит об обратном», — он тонко улыбнулся. Пальцы змея быстро крутили, материализовавшийся в руках узкий нож. Сидящий рядом Дрей толкнул его в бок. «Думаешь, она попросит тебя об изнасиловании, убить себя? О, у меня есть варианты. Вы, волки, так однозначны, а меня много раз умоляли о смерти», — задумчиво качнул головой Ариас. «Я бы не хотел ограничивать себя, давая необдуманное слово. О боли меня тоже просили. Порой женщина может захотеть, чтобы ей доставили немного сладкой боли. Правда, Лиса?» По-змеиному протянув мое имя, он вскинул на меня порочно пронзительные глаза. Чувствуя, как лицо заливается краской, я отвела взгляд. «Миса, советую тебе несколько раз подумать, прежде чем просить змея». С улыбкой процедил Таор и налил себе браги. «Я сам предпочитаю не просить». «Благоразумно», — лукаво улыбнулся Ариас. «Крис?» — уточнил Таор. Крис даже не посмотрел на волка, привычно подергивая головой. Таор пожал плечами. «Что ж, Крис пока не может сказать. Нас троих достаточно. Теперь идем в твою комнату». Дрей поднялся. Я испуганно вскинула брови. Спросить «зачем?» не успела. «Ты хочешь собрать вещи?» — уточнил маг.